Глава 31. Дизи несколько раз моргнул, не понимая, что происходит. Вот только что Кряж стоял и разговаривал с ним. И вдруг момент, и все кончено. Так и не приведя в порядок обувь, ковбой без раздумий прыгнул в дверной проем, одновременно раскручивая свое тело и выхватывая верные револьверы. На площадку, вымощенную ровными прямоугольниками брусчатки, Дизи приземлился спиной, но боли не почувствовал. И дело даже не в адреналине, которым наполнена кровь. Просто доспех, подаренный ему разумом, действительно был волшебным. Материал внешников распределил нагрузку от удара по всей своей площади. Работали даже те участки, которые не соприкасались с камнем. Выставив руки перед собой, Дизи взял под прицел козырек подъезда. Время остановилось, дав возможность в полной мере оценить того, кто являлся истинным хозяином в Стиксе. Ковбой очень пожалел, что в руках его всего два ствола, и в каждом из них всего по 6 патронов. Как бы он хотел, чтобы было 12 стволов, и в каждом по 2 заряда, и желательно выстрелить из всего этого арсенала одновременно. По-другому то, что он увидел восседающим на плоской крыше подъезда, не завалить. Быть откровенным, так и 12 стволов мало. Такую броню, пусть даже она и не из металла, не прошибешь. 2 огромных глаза, не мигая, смотрели на человека. Это бестия понимало все, что происходит. Колючий, пристальный взгляд изучал Дизи, оценивал. Ледяным холодом страх выходил наружу из ковбоя, пробивая поры кожи липким холодным потом. С этим существом не справиться. Никак. Одному без шансов. Бугристая голова, похожая на пережаренный каштан, облепленный пластинами брони, склонилась на бок, что указывало на определенный интерес этого существа к персоне Дизи. 3 шипа венчали макушку массивного черепа и напоминали куцую корону скомороха. Но смеяться не хотелось. Скребер стал опускать голову вниз, лопатки выкатились холмами на его могучей спине. Когти царапнули жесть отлива, зверь рыкнул. На загривке появился своеобразный ирокез. Несколько десятков иголок, таких, как у дикобраза, только многим крупнее. Между лап чудовища лежал Кряж. Левая рука снайпера безвольно свисала с козырька, с пальцев капала кровь. Дизи потянул большими пальцами курки на себя и, не мешкая, выстрелил одновременно из 2 револьверов. Так быстро ковбой не стрелял никогда. Вся злость, ужас происходящего, казалось, наделили его сверхспособностью. И 12 пуль впились в морду скребера. Дизи мог поклясться, что несколько пуль попросту отскочили от головы зверюги, которая растерянно мотала своей башкой из стороны в сторону, а остальные точно застряли в буграх хитина, или из чего там была сотворена его броня. Надо было в глаза целиться. Колокольчики в голове ковбоя больше не пели. Волшебная музыка прекратилась, на смену ей пришел настоящий голос монстра. Могучий рык, заслышав который, африканский крокодил издох бы от зависти. В бешенстве, в порыве безудержной ярости, скребер подался вперед и, мощно оттолкнувшись задними конечностями, взмыл в воздух. Секунда, и он уже за спиной поднявшегося на ноги Дизи. Кряж остался лежать там, где и лежал. Мертв? Жив? Неизвестно. Одно Дизи знал наверняка. Мертвец сейчас точно появится, и что-то внутри него говорило, что мертвецом выпадет быть именно ему. Что ж, принять смерть следует, повернувшись к ней лицом. Зарядить кольта он уже не успеет, да и толку от них. Скребер припал к земле, опустив брюхо на песочницу, ту самую, в которой Дизи несколькими минутами ранее так геройски расправился с детским ведерком. Даже так, лежа на брюхе, скребер вызывал уважение своими габаритами. 2,5 метра вверх, 4 от кончика куцого обрубка хвоста до морды. Сколько оно весит? Воззвав к Богу и заодно ко всем сверхъестественным существам, которые Дизи смог вспомнить, ковбой шагнул вперед. Шагнул и тут же застыл. В проходе между домами, через которые он сам попал в этот двор, замаячили 2 фигуры. И так, как этим двум, Дизи никогда и никому не был рад. Тоска и Глобус неслись на помощь. Глобус, сойдя с ума, иначе его поведение не объяснить, раскручивал над головой какой-то мешок. Он что, действительно думает, что эту махину можно убить, метнув в него мешок? Пусть даже этот мешок наполнен камнями? Или чем он там его набил? Патронами? Так они по-другому работают. Тут с миротворцев стрелял бестолку. А так кидаться... Глобус, видимо, имел свою точку зрения, и в очередной раз, крутанув над головой свое оружие, все-таки запустил им в сторону скребера. Попал! И сработало! Не так, как хотелось бы, но все же. Скребер потерял интерес к Дизи и, рывком развернувшись, разламывая, перетирая в труху брюхом своим песочницу, обернулся к новым действующим лицам. Очередной рык сотряс воздух. «В подъезд, дебила кусок, в подъезд!» «Ага, это стало быть, ему кричит глобус. Понятно. Дважды уговаривать Дизи не надо». Не добежав до дверей, ковбой подпрыгнул, хватая кряжа за свисающую с козырька руку, и повис на ней, как на лиане. Застрял чертов балагур. Послышался треск рвущейся ткани. Тело друга, хоть и неохотно, но все же, поддавшись весу Дизи, пришло в движение и соскользнуло вниз. Удержать падающее тело ковбой не смог. Мисс Снайпер, грохнувшись на брусчатку, глухо застонал. «Живой!» – заорал зачем-то Дизи, подхватив кряжа под мышки и втянув в подъезд. «Живой! Живой!» – как заведенный повторял Дизи, осматривая раненого. Выглядел тот плачевно. Коготки у скребера знатные, острые, как бритва. Их остроты хватило для того, чтобы снять скальп с головы кряжа. И теперь кожа вместе с волосами перекочевала с макушки на бок, прикрыв собой правое ухо снайпера. Жуткая картина. Плечи и спина также в порезах. Не беда, все это лечится. И нос, свернутый в сторону, и выбитые зубы, и сломанная челюсть – пустяк. Если в Стиксе руки прирастают, то с такими ранениями не должно быть проблем. А вот без штанов, видимо, оставленных на козырьке подъезда, должно быть неудобно. «Милок!» – Дизи подпрыгнул от неожиданности. «А чё это? Что происходит-то?» «Привидение», – подумал ковбой. На площадке первого этажа стояла старуха в длинной ночной рубахе не первой свежести. «У тебя бинта не найдется, мать, а то другу моему плохо». Старуха пристально посмотрела на Дизи, перевела взгляд на лежащего у его ног кряжа, хмыкнула и скрылась за дверью в квартиру. «А говорили, что русские бабушки самые добрые в мире». Дизи не думал осуждать старушку. Он прекрасно ее понимал. Два типа, один из которых в крови и без штанов, другой одет, как в вестернах, шатаются по парадным и просят бинт. Наркоманы. Каково же было его удивление, когда она вернулась, неся в руках кирпичного цвета редикюль, и, решительно отстранив ковбоя, склонилась над кряжем. «Внукам говорю и вам скажу, много не пейте, с дураками не водитесь, и не будете по подъездам бинт выпрашивать. А что творится, видел? И иначе конец света. Люди не люди, звери не звери. И все это масло пальмовое, да наркотики американские. Кто его так?» «Скребок», — зачем-то ответил Дизи. «И имена поганые. Скребок, дылда, жбан, тьфу». Объяснять что-то бабке бессмысленно. И пока она колдует над кряжем, ковбой решил выглянуть наружу. Посмотреть, куда делись тоска с глобусом. «Понятно. Те двое дальше ближнего подъезда не ушли. Отвлекли на себя внимание скребера. И, понимая, что ничего, кроме смерти, прямое столкновение с монстром не несет, предпочли отсидеться в тесном для такой туши помещении. Узкий проход легче оборонять, чем взять. Скребер все же сдаваться был не намерен. Вряд ли его прельщала такая добыча, но, будучи существом разумным, он явно имел свойство обижаться». Он жаждал мести, как бы дико это ни звучало. Дизи слышал это желание в его рыке. Как он понимал? Ответа нет. Он просто знает и все. Чудище просовывало башку в дверной проем и тут же отпрыгивало назад. Так повторилось несколько раз, прежде чем, дико заверещав, скребер не принялся кружить волчком, царапая страшной лапой свою морду. Дизи прищурил глаза в попытке разобрать, что заставило скребера так плясать. Вот он вновь кинулся на дверь, но теперь в ход пошли лапы. Просовывая конечность вглубь укрытия, скребер пытался нащупать обидчиков и извлечь их из этой проклятой норы. Не выходило. В момент, когда морда его была обращена в сторону Дизи, Ковбой увидел, что заставило так дико верещать монстра. Из глаза его торчала древко арбалетного болта. Тоска в деле. При всем том, что болт был пущен с очень близкого расстояния, пронзил глаз, он так и не добрался до мозга. Дизи уже не был так уверен в том, что, попади он в глаз Креберу, смог бы его убить. И вообще, кто сказал, что мозг у этого отродья обязательно в голове? Насколько он помнил школьный курс биологии, Скребера введение у них не преподавали. «Сестра!» — послышался слабый, охрипший голос Кряжа. «Письмо мамане там, в кармане. Отошли, а?» «Конечно, милок, конечно!» — поглаживая руку Кряжа, успокаивала старушка, бредившего. «И матушке, и Любушке всем отошлю». «Эй, ты как, Кряжа?» Дизи склонился над снайпером. Целую минуту ждал ответа ковбой и дождался. «Жопа мерзнет». «И будет мерзнуть, она ж голая», — фыркнула бабушка в кулачок, лукаво посматривая на Дизи. Рука Кряжа потянулась к причинному месту, прикрывая его от нечаянных взглядов. «Дизи, малыш, скажи девушке, пусть отвернется». Патологическая тяга Кряжа к абсурду неистребима, как и он сам. Дизи был рад, что друг так быстро пришел в себя, но эти шуточки его... «Там не на что смотреть», — вставила старушка. Кряж криво усмехнулся, морщась от приступа боли. «Он просто замерз». Запустив сигналку в небо, Писк уже был готов начать спускаться по пожарной лестнице и отправиться на помощь к Гамлету и Сухому. Грузить машины не так весело и почетно, как сражаться с монстрами. Но парень понимал, что и этим должен кто-то заниматься. Уже взявшись рукой за холодный поручень и перекинув ногу через бортик, Писк замер и, уставившись вдаль, рукой нащупал висящий на груди бинокль. Приставив прибор к глазам и подкрутив колесико настройки, матернулся. «Сука! Муры! Муры, мля!» Муры с отупевшими от спека лицами вышагивали по улице, стреляя без разбора во все, что двигается. Хватали метавшихся в панике людей. Один ублюдок загробастал совсем еще юную девочку, тут же ухватил ее между ног. Девчушка отбивалась, и когда ей удалось растрапать лицо Муру, он тут же наотмашь хлестнул ей тыльной стороной ладони по лицу. Ноги ее подкосились, и, вскинув обмякшее тело на плечо, Мур направился к медленно двигающейся за всей этой процессией грузовой машине. Перевалив девушку через борт кузова, как мешок с картошкой, он, не меняя выражения лица, вернулся в строй. И не бояться, черти, ничего не бояться. Ни руберов, что могут появиться в любой момент, ни «не приведи Господь» элитников. Хотя чего им бояться? Вооружены они, дай бог, каждому, и Писк не очень удивился, рассмотрев в их руках оружие, которого не видел ни у кого и нигде. Внешники хорошо экипируют своих халуев, ничего не скажешь. Из кабины грузовика, обвешанного броней с той стороны, где обычно сидит пассажир, из узкой бойницы, проделанной в решетке, выглядывало дуло крупнокалиберного пулемета. Писк подозревал, что такой же пулемет расположен и в кузове, прикрывая тылы. Самое страшное, что увидел Писк, так это, что вся эта дружная компания приближается к перекрестку, к тому самому магазину, в который отправился Глобус. Быстро приняв решение, парень начал спускаться. Надо добраться до Гамлета быстрее, чем муры доберутся до Глобуса. Писк не увидел, как его командир в сопровождении одноглазого наемника вынырнул из подземного перехода и направился в один из дворов неподалеку. «Это Рубер!» — широко распахнув глаза, Писк застыл на месте, как вкопанный, рассматривая мертвое чудовище с развороченным затылком, откуда рейдеры извлекли все ценное. «Живой Рубер!» «Не живой уже!» — хрипловатый голос Гамлета вернул парня к реальности. «Ты что, Рубероида никогда не видел?» «Видел, но не так близко», — ответил Писк и тут же, спохватившись, затараторил. «Муры! Много! Идут в направлении Глобуса! Хватает людей! Всех!» «Стреляют, как идиоты, во все и всех, обдолбанные морды тупые!» «Дела!» — протяжно вздохнув, заметил Гамлет. Две газели стояли у перевернутой фуры. Бойцы, выстроившись цепочкой, перекидывали содержимое в кузов машин. Работа кипела. Несколько бойцов заняли удобные позиции, прикрывая остальных от возможного нападения. «Снять некого. Каждый человек на вес золота. У Сухого. У меня совсем мало парней, и они нужны здесь». «А что делать?» «Кобыле хвост приделать и замеренно отдать». Гамлет прихватил Писка за ворот гимнастерки, подтянул к себе и, заглядывая в глаза, заговорил. «Кого куда отправлять, а? Может, те, кто сейчас жопы грузчиком прикрывает? Или Сухого, который как наседка возле местных кудахчет? Кого? Прими решение, я его озвучу всем!» «Не знаю», — промямлил Писк. Гамлет оттолкнул стушевавшегося парня и уже примирительным тоном сказал. «Извини. Всем тяжко и страшно. Я не исключение. Пойди помоги ребятам с погрузкой». Писк все понимал и ни грамма не обижался. Быть командиром — это не означает сидеть в кабинете и пить чай, пока остальные рискуют своими жизнями. По крайней мере, в Стиксе. Гамлет огляделся. Рядом на высоком бордюре сидел Санек, тот, который молчит всегда. Более говорливый близнец его беседовал с Сухим, который пытался успокоить выживших. И, судя по его жестикуляции, у него не очень хорошо это получалось. Вот Санек похлопал Сухого по плечу, развернулся и направился прямо к Гамлету. «Давай я схожу. Делов-то». «Куда?» — не понял Гамлет. «Глобуса прикрою. Хотя он с тоской. А раз там тоска, то ваш человек в безопасности. Относительно, конечно, но все же. При всех раскладах лично я предпочел бы, чтобы рядом был тоска, а не гаубица». Гамлет растерянно смотрел на Санька и никак не мог сообразить, откуда тот узнал про глобуса. Не мог же он услышать, в самом деле, как Писк докладывал. «Слышал?» — словно прочитав мысли Гамлета, сказал Санек. Он указал на своего близнеца и добавил. «Я все время тут был». Окончательно запутавшись, Гамлет махнул рукой. «Делайте!» «Дай пару наступательных, а? На всякий случай». Гамлет молча отдал близнецам две имеющиеся у него РГД-5. «С Богом!» — напутствовал он эту странную парочку. «Я предпочитаю с РГД», — усмехнулся Санек. Ни грамма не тушуясь, старушка ловко пристроила скальп Кряжа на законное место и теперь быстро бинтовала голову снайпера. Вышло очень мило, а бантик под подбородком делал схожесть Кряжа с младенцем еще более убедительной. Попа голая, на голове чепчик из бинта, несвязанная, путанная речь и сопли под носом. «Где это вы так натренировались?» — спросил Дизи, заглядывая через плечо старушки. 20 лет фельдшером в травмпункте. После каждого праздника такое видела, что тебе и не приснится». «Жить будет?» Кряж выглядел, мягко говоря, не очень бодро. «Многочисленные ссадины, порезы, да еще этот скальп». «Будет», — уверенно ответила старушка. «Только в больницу надо, а телефоны не работают». «Да и больницы тоже». Дизи вновь отправился к выходу. Скребер никуда не делся, лишь отошел в сторону и затаился, ожидая, что неосторожные и глупые людишки выйдут из укрытия. Тогда он им покажет, почем фунт лиха. Стремительное размытое пятно пересекло двор и скрылось за горкой на детской площадке. На такое способен лишь один человек. И этого человека Дизи знал. Вернее, людей. Саньки подоспели как нельзя вовремя. Убить Скребера они не смогут. В этом Дизи не сомневался. А вот доставить тому неприятностей легко. Уже дело. Может, монстр решил, наконец, что за благо уйти, отказавшись от мести. Мелодия серебряных колокольчиков вернулась в голову Дизи. Скреберу больно и грустно. Ковбой встряхнул головой, отгоняя от себя ненужные мысли. Еще одно пятно мелькнуло вблизи подъезда. И вот уже Санек протягивает руку ковбою, приветствуя, словно они в кинотеатре встретились или на автобусной остановке. «Выживаете?» «Не очень получается», — ответил Дизи и уже серьезно добавил. «Кряж плох». Санёк подошёл к кряжу и, потеснив фыркнувшую от такой наглости старушку, присел около друга. «Ты что, штаны пропил?» «Иди ты!» Санёк снял с пояса флягу. «На, спек, не увлекайся!» Видя, что снайпер никак не отреагировал, боец сам отвинтил крышку и поднёс флягу ко рту больного. Металл звякнул о зубы. Первый глоток зашёл трудно. Кряж подавился, закашлялся, разбрызгав лекарство. Успокоился и уже сам потянулся за флягой. «Не увлекайся», — напомнил Санёк, и как только губы кряжа оторвались от фляги, тут же её забрал. «Спи, чертяка». Дизи вновь выглянул наружу. Ничего не поменялось. Спиной почувствовал, как Санёк подошёл. Отодвинулся, давая тому возможность обзора. «Сейчас я его отгоню». «Как?» «Да он кислое не любит», — усмехнулся Санёк. И тут во дворе бабахнуло. «Ещё раз!» Заверещав, скребер сорвался с места, и Дизи принялся тереть глаза, не веря им. Побежал по стене, как гигантская муха. Через несколько секунд могучее тело монстра скрылось на крыше многоэтажки. «Это что было?» Ковыряясь в заложенном ухе пальцем, спросил Дизи. «Как говорили у меня во дворе мальчишки, лимонки. Это чучело на брюхе валялось, не обратил внимания. Посему вывод прячет. Слабое место у него там. У всех есть слабое место, Дизи. И скреберы не исключение, какими бы неуязвимыми они ни казались. Не вернётся?» «Нет, он же не дурак». Санёк указал в направлении подъезда, в котором прятались тоска и глобус. Командир наёмников вышел из укрытия и, широко расставив руки, в которых что-то держал, направился к горке, за которой скрывался один из близнецов. «О, тоска тоже это понял», — сказал Санёк. «Смотри, в его руках те же фрукты, что и я использовал. Кряжа прибери, он на тебе поедет. Нам ещё возвращаться, так что ты за санитара, а мы прикроем». «Понял. Что-то ещё?» Санёк кивнул. «Сматываемся быстро. Сюда муры топают». Дизи вернулся к кряжу и, взвалив его на плечо, обратился к старушке. «Вы пойдёте с нами. Вам тут нечего делать. Документы и драгоценности можно не брать». «Куда это я с вами пойду?» спросила старушка. Кряж на плече Дизи закашлялся. «В ЗАГС, милая, куда же ещё? Я теперь тебя из виду не упущу», сказал снайпер и обмяк, окончательно теряя сознание. «Пора выбираться, мать. Этот дикий запад осточертел изрядно». И это конец книги про дикий запад. Там есть ещё следующая книга, но она ещё не дописана. Будем ждать, когда допишут. И, конечно же, озвучим и выставим на канале. Всем спасибо, кто поддержал комментарием, лайком, репостом. Особая благодарность спонсорам на Бусти, в Ютубе. Вступайте в наши группы ВК, в Телеграме. Всего хорошего. Ещё услышимся.